Кинозал. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Артем Павлов, и прямо сейчас мы вместе с Олегом. Олег, приветствую, друзья. Как дела, как настроение у тебя? Ну, рабочее. Да, но у меня, знаешь, рабочее и летнее, поэтому всем желаю отличного настроения, которое будет соответствовать замечательной погоде, которая в нашем городе установилась. Ну, а в ближайший час мы поговорим о большом кино с самыми простыми словами. Присоединяйтесь, друзья. Главные премьеры. Ну, а начать наш разговор. Всего за 10 лет генетических исследований мы узнали больше, чем за целый век раскопок. Перед нами открылись невиданные горизонты. На свет появилась первая генетически модифицированная особь. То есть вы взяли и создали нового динозавра? Не самая лучшая идея. Стена высотой 12 метров. Ты правда считаешь, что она ее перелезла? Не исключено. Ты серьезно? Кто знает, что за коктейль из динозавров они состряпали. Эвакуируйте людей с острова. Эта самка невероятно умное создание. Она убивает все, что движется. О, боже. Мир юрского периода. Смотрите в кинотеатрах с 11 июня. Кинозал. Вот, только что мы с вами услышали трейлер фильма «Мир юрского периода». И я его чуть было не прервал, потому что очень уж сильно хочу начать о нем разговор. Все-таки этого фильма мы ждали 15 лет, на этот фильм я сходил. И скажу сразу, я считаю, что это очень плохой фильм. А, друзья, сразу хочу оговориться, вы знаете, мы тут сидим в студии и прекрасно понимаем, что не нам, наверное, критиковать творчество такого человека, как Стивен Спилберг, который является сценаристом, режиссером и продюсером, который выдал уже не один десяток шедевров. Но, вы знаете, мне кажется, что фильм этот не получился, потому что Стивен его не пытался сделать эпохальным. Он просто состряпал простое продолжение великой франшизы 90-х годов. И сейчас мы будем говорить о минусах и недостатках этого фильма, но мне кажется, что так фильм мы этот долго ждали, почти 15 лет с момента 2001 года, когда вышла третья часть. И так долго Стивен Спилберг с этим фильмом тянул, потому что он еще до того, как начал задумываться о сценарии этого фильма, уже понимал, с какими проблемами он столкнется, и что проблемы эти решить очень и очень будет сложно. Вот как думаешь, Олег, я знаю, что ты на фильм не ходил, в отличие от меня, но как думаешь, какие проблемы могли бы быть в этом фильме, в четвертом, исходя из трейлера, например? Честно говоря, я даже не понял, по большому счету, опять же, какие проблемы ты имеешь в виду? Технические, сценарные, художественные? Ну вот как раз таки в техническом плане проблем никаких нет, потому что сейчас с этим все в порядке в Голливуде. Как раз да, вот тут-то они вообще достигли максимального, по-моему, на сегодняшний день уровня. Да, но проблема здесь не в том, что фильм как-то не смотрится с точки зрения картинки. Фильм не смотрится с точки зрения сценария. Сценарист Рик Джаффа, который над ним работал, мы говорили об этом в прошлой нашей программе, и я думал, учитывая прошлые работы этого сценариста, что у него все получится, но мне кажется, что у него не получилось, потому что сценарий очень и очень плохой, на мой взгляд. Что они сделали? Они взяли все предыдущие три части, выбрали из них ключевые конфликтные линии, которые уже и в первых трех частях повторялись и повторялись и повторялись. И такое ощущение, что решили по ним же состряпать новый фильм, не придумывая и не внося ничего нового. С этой точки зрения, мне кажется, даже все понятно, потому что те фильмы, которые вот сняты были 15 лет назад, они сейчас смотрятся немножко архаично. Отлично понимая, что на такого рода фильмы в основном ходит публика молодая, то можно понять, что у них мозги уже по-другому, собственно, выглядят, по-другому воспринимают вот эту всю графику, то пора свеженькое что-нибудь сделать. Они спокойно, в общем, не заморачиваясь, сделали свеженькое. Здесь очень важный момент, на мой взгляд, что как раз фильм завязан на том, что вот ребенок приезжает в этот парк развлекательный. Как и первые три части, понимаете? Да. Вот это и, главное. И изначально, что заложено, что это детский фильм, детский. Это же у нас дети любят динозавриков играть. Друзья, фильм собрал уже почти миллиард долларов. И это главное. Колоссальная сумма. И это главное. Он все обходит. Я сегодня, буквально сегодня утром, я читал сводку бокс-офиса, он занимает первое место. Все. И этим сказано все. Мы потом будем ругаться, брызгать слюной, а он занимает и зарабатывает деньги. Именно об этом и говорю, что мне кажется, что Стивен Спилберг, понимая на 100%, какие проблемы будут возникать при создании этого фильма, и те сценарные огрехи, которые в нем были, он их видел, я уверен, за 10 лет до начала съемок, но он решил вот так вот схалтурить слегка, мне кажется, ну, неуважительно, может быть, отнесся к публике, которая ждала продолжения, именно которая видела первые три части, и склепал просто что-то такое же, как было в первых трех частях, только со свежей картинкой, другими актерами, которые не справились по большей части. И вот это все, извините за слово, втюхал молодежи. И втюхал удачно. Втюхал удачно, да. Ты знаешь, мне кажется, есть фильмы, которые снимаются для кинокритиков, а есть снимаются для кассы. Вот Спилберг знает секрет того, как снимать фильмы для кассы. Но я же не кинокритик, и я фанат первых трех частей. Мне они очень нравились. Я в детстве, помню, смотрел первый фильм по телевизору. Мне так было страшно, когда выходил этот тиранозавр. И казалось, что... Потом я пересматривал все три фильма. В лет 16-17 мне было. Я уже был взрослый человек, адекватный. И меня все равно это пугало и наводило жуть. Тут поверь мне, что непонятно тем, что. Поверь тем, что кому сейчас 15-16, они те же самые чувства и испытывают. И когда он через 15 лет снимет пятую часть, молодой человек, будет сидеть и говорить: «Ёлки, вот я на четвертом я так боялся, а сейчас что-то не боюсь». Я с этим, безусловно, согласен, но все-таки, чтобы не быть голословным, я хочу перечислить основные мои лично претензии к этому фильму. Итак, они взяли основные конфликтные линии из предыдущих фильмов. Главный конфликт — это не стоит нам играть с природой, его создавать динозавров, все это очень опасно, природа, она лучше знает, как создавать живое, а мы, люди, не должны вообще в это вмешиваться. Как было раньше представлено этот конфликт? Был злодей, который хочет использовать динозавров в своих целях, который готов их убивать сам, который готов убивать их руками кого-то. И был адекватный представитель, который старался как-то это все побороть. То есть было два героя, как минимум. Да, сейчас они попробовали сделать то же самое, но какой был злодей? Я даже не помню его имени. Я помню, как он выглядит, пузатый дядька, который весь фильм ходит вокруг главного героя и говорит: «Ну что, давай, ты понимаешь, что ты сделал открытие, мы сейчас будем использовать динозавров на войне, сколько солдат мы сбережем». И у него это только на словах. Единственное, что он делает, это в критический момент звонит куда-то на континент, и на континент прибывает небольшая армия головорезов с целью вывести какого-то динозавра. Этот герой не заставляет вообще в него поверить. То есть раньше, я помню, был герой-охотник, он такой был в шляпе с огромным ружьем, и он приехал на остров, чтобы убить тиранозавра, потому что льва, тигра и любых медведей он уже убил, у него есть все шкуры, но вот шкуры динозавра у него нет. Вот этому человеку верилось. А тут просто толстый дяденька. Не хочется на него вообще абсолютно смотреть. Он с телефоном. Это просто вообще... Вторая конфликтная линия — это любовь. Нам дают двух главных героев, и что мы видим? Вначале нам показывается, что у них было когда-то свидание, девочка была недовольна тем, что он пришел в шортах, а он, в принципе-то, вообще не заморачивался, он интересуется динозаврами, вроде как, он бывший вояк, и эта девочка ему по боку. Во что верить в этой любви? Ну, в шорты. В шорты, да. И в итоге они весь фильм бегают вместе, а в конце целуются, клише, просто фантастического уровня клише. И эта линия вообще не трогает. Ну и классическое, что было всегда во всех трех фильмах, это дети. Потому что дети и спасение детей — это главная мотивация была для всех персонажей в предыдущих трех фильмах. Здесь у нас есть дети, но это дети абсолютно безликие. В начале фильма, и вот знаете, начало фильма меня просто оттолкнуло. Нам показали двух детей. Мальчик лет 12 и мальчик лет 17. Мальчика лет 17 показывают таким: он уже с девочкой прощается. Родители над ним подтрунивают, что типа: ну что ж ты же едешь в парк на неделю, что ты с ней прощаешь, чтобы ты уходишь на войну. И нам показывают вроде бы как человека, у которого уже отношения, он такой мальчик серьезный. А дальше это развивается только так, что он полфильма ходит и поглядывает на девочек, и они поглядывают на него. Я сейчас серьезно говорю. Вот это нам втюхал Стивен Спилберг. Герой оторвался от реальности совершенно, старичок. Да. Просто он посмотрел, они улыбнулись, он посмотрел, они посмотрели, он улыбнулся, все. То есть, ну, например, как можно было эту проблему исправить? Если у нас герой, который находится в таком вот состоянии, что его интересуют девочки, значит, где-то он мог бы спасти какую-то девушку неизвестную. Ну, красиво, да? Мозг, ничего, конечно, этого мы не увидели. Он просто... Просто у меня было ощущение, что это было вставлено для того, чтобы забить время. что фильм вытянул в итоге на 2 часа. Непонятные сцены. И маленький мальчик здесь также абсолютно нелогичен. Я говорю о проблеме каждого из героев в том смысле, что непонятна их мотивация. И вот мальчик, который фанат динозавров с детства, все понятно, он прибывает на остров и бежит, уже не глядя с парома, не раздеваясь, не заходя в гостиницу, на аттракционы, говорит, что я не могу больше ждать. В это я поверил. Мальчик влюблен в динозавров. Через 5 минут она демонстрирует ситуацию, когда приходит тетя, которую мальчик не видел 7 лет из своих 12, и когда она ему говорит, что я сегодня с вами не могу погулять, и я приду только в 8 вечера к вам, на лице мальчика мы видим гримасу расстройства. Возникает вопрос. За 5 минут нам показали. Мальчик приехал смотреть на динозавров и бежал к ним, сломя голову. Но тут же он уже расстраивается, что тетя придет только в 8 вечера. Где логика? Да беги ты смотри динозавров. Ты тетю видел в 4 года. Ты ее не помнишь, ты ее не знаешь. Это просто нелогично. Я вот это просто не могу смотреть на экране. И это сразу же отталкивает, и все спецэффекты уже не смотрятся. То есть вот таких проблем в фильме очень много, на мой взгляд. Вот я не чушь несу, на ваш взгляд, Олег. Нет, на самом деле, мне кажется, Артем, ты как раз все говоришь очень точно и правильно с точки зрения разбора фильма по его сценарным достоинствам. Но нужно же понимать, что люди ходят не за этим. И мне кажется, что Спилберг совершенно четко понимал, что люди пойдут не за этим. Они пойдут смотреть на чудеса компьютерной техники. И все. Но понимаете, в 2013 году на экраны большие по всей стране и по всему миру вышел переделанный первый фильм. Его они, ну, есть специальные технологии, они улучшили цветокоррекцию, сделали, в общем, добавили графику там. И этот фильм вышел на экраны. Я его видел на экранах, и он смотрелся едва ли хуже четвертой части. Это я могу сказать совершенно точно. А четвертая часть отличается только тем, что более масштабные съемки, больше людей показано в парке, там реально 1000 людей показываются. Это все круто, но именно сама графика, она нереволюционная вообще абсолютно. И динозавр, который был показан вживую, который умирал, это очень трогательная сцена, она меня лично не так сильно зацепила, как это было в предыдущих частях, когда показывали живого динозавра, не графику, а вот которого они, именно актеры, могли прикоснуться и погладить. Он, на мой взгляд, выглядел ничуть не живее, чем тот, который был в первой части. Ну вообще не живее. Ну что, будем считать, что старина Спилберг нас схалтурил. Нас удивил. Халтурил, в определенном смысле, да. Ну, бог ему судья, а касса говорит о другом. Ну вот здесь, вот, понимаете, я еще хочу кратко сказать. Например, в конце фильма был ужасный ляп. Главный герой в одной из ключевых сцен садится на мотоцикл и на мотоцикле начинает ехать по джунглям. А это смотрится настолько плохо, потому что представьте себе джунгли. Разве по ним можно ехать на мотоцикле со скоростью 80 км в час? Причем, понятно, что на этом острове уже была куча людей, этот парк 3 раза перестраивали, то есть там может быть много дорог. Они просеку сделали там. Они сделали, но там показывается момент, когда он едет не по дороге, по какой-то. Он едет за динозаврами, которые бегут на нюх за большим динозавром. То есть это явно не по дороге, но он едет прям напрямую, да так еще ровно. Друзья, ну это все равно, что вы знаете, вот представьте, никому не рекомендую, что нельзя делать, но представьте, что вы садитесь на мотоцикл и пытаетесь проехать 80 км в час по поляне на острове Татышев, по которой все ходят, самая центровая. Далеко не уедете. Вот представьте, как вы на ней поедете, это же будет вас трясти. Тут он едет по джунглям вообще нормально. И причем в чем суть-то, почему халтура? Я вспомнил точно такую же халтурную сцену в одном из последних фильмов Спилберга про Индиану Джонса. Когда был... Было возвращение этого героя на экран в 2008 году, там такая же погоня показывается по джунглям, они едут на грузовиках, на джипах, очень-очень долго, по какой-то дороге, как будто там их кто-то построил, хотя показывается место, в котором вообще людей-то не было до этого, то есть туда никто не добрался. Просто даже уже халтуру из фильма в фильм мы перемещаем. Ну вот именно, я не говорю, что тут должно быть все очень реалистично, но вот ну, это бросается в глаза, это сказка. Это прям совсем сказка. Если в Индиане Джонсе, понимаете, Индиана Джонс, например, того же. Условность такая окончательная, да. Ну просто Индиана Джонса критиковали, там, например, за сцену с холодильником, когда взорвалась атомная бомба, холодильник его выбросило, и он на холодильнике полетел. Ну, в общем, полетел. Да, и говорят, что вот, это же так неправдоподобно, так это хотя бы прикольно. Ну да, прикольно, когда на сверхзвуковом истребителе ползал этот самый, как его, Шварценеггер, если ты помнишь, «Правдивой лжи», когда вот он там во время полета... Это прикольно, понимаете? Это клево. А когда просто герой едет по джунглям на мотоцикле, это не прикольно. В общем, друзья, я призываю вас ходить на эти фильмы, но все-таки не забывать, что все-таки иногда нам пытаются втюхать не то, что могут сделать. Вот это главная мысль, которую я хочу закончить разговор об этом фильме. Стивен Спилберг мог бы поработать и сделать круче, но он решил, так сойдет. Ну, я Тоже добавлю буквально два слова, скажу, что, друзья, если ищете реализма, то, конечно, это не тот фильм, на который стоит безусловно идти. Мы переходим к нашему следующему эпизоду. Бойцы легендарной единички, принявшие на себя основной удар противника в последнем бою. Старший сержант Михаил Геворкян, сержант Яков Гудым, ефрейтор Александр Лютиков, сержант Павел Жилкин. Ну а с лейтенантом Финогеновым познакомитесь позже. В 25 километрах отсюда находится мост. Ваша задача укрепиться возле него и держать переправу. Так точно, держать мост любой ценой. Цена должна быть минимальной. Ну что там? Там 9 детей и все глухонемые. Ну кроме одного, двух. Товарищ лейтенант, эти люди здесь живут, и мы не имеем никакого права. Имеем право, командир, имеем. Возьми вас, Бог успокоил. Здравствуйте, товарищ лейтенант. Надя. Толя. Послушайте, я ваш начальник. Я ведь в первом встречном на шее не вешаюсь. Guten Tag. Быстро занять позицию! Батарея к бою! Огонь! Что вы тут делаете? Тут скоро немцы будут! Что тут дети делают? Надо срочно отсюда уводить! Почему дети на позиции? Башня, башня! Как слышите меня, эта единичка? Скажи, что все будет хорошо. Скажи им, никто не умрет. Вот с этого весьма неплохого и завораживающего даже на слух трейлера мы начинаем разговор о фильме «Единичка». Это российский фильм, фильм о Второй мировой войне. Обрати внимание, как интересно слушать трейлеры, как сразу все вылазит. Фантазия просто. Своя, да. Фантазия человека сама лучше дорабатывает, как бы это ни было снято. И слышно, где люди правду говорят, а где они как бы чуть-чуть подыгрывают. Друзья, этот фильм, мне за него очень-очень обидно. Я на него не ходил, объясню почему чуть позднее. В общем, на данный момент фильм уже не в прокате, его время прошло. Так вот, этот фильм при бюджете более чем в 15 миллионов долларов собрал, Олег, знаете сколько? Mm-hmm. Чуть более 15 тысяч долларов. Грустно прямо. Это просто фантастика. Да, это не мир юрского периода. Причем фильм-то весьма и весьма неплохой, потому что делали его те же люди, частично те же люди, что занимались картиной «Брестская крепость», которая однозначно уже признана давным-давно одним из лучших фильмов, сделанных уже в на постсоветском пространстве, да, в России, о Второй мировой войне. И на фильм люди не пошли. Олег, как думаете, почему? Я затрудняюсь сказать. Конечно, есть такой важный нюанс. На сегодняшний день он, безусловно, имеет значение, как серьезная большая рекламная кампания. Я не припомню, чтобы у этого фильма «Единичка» была серьезная рекламная кампания. Вот для того, чтобы сейчас люди шли, как ты правильно говорил, немного ранее, им надо втюхать. Mm-hmm. Даже если это на самом деле... И втюхивает все, конечно, и плохое, но и хорошее в том числе. И вот особенно молодежи, на которую мы в основном рассчитываем, ну и, да, в общем, и людям более старшего взрослого поколения, действительно, им нужно настойчиво как-то разъяснять, их надо убеждать, что этот фильм достоин того, чтобы на него сходить. Вот в этот фильм, я не думаю, что было слишком много вложено, я имею в виду с точки зрения рекламного бюджета, и это вот одна из, на мой взгляд, серьезных проблем. Я думаю, что так и есть, это одна из главных причин, потому что в рублях бюджет фильма 80 миллионов рублей, это очень и очень небольшие деньги, учитывая все зарплаты, учитывая оплату всей логистики, весь реквизит и так далее. И, наверное, из 80 миллионов рублей денег на то, чтобы запустить рекламу по Первому каналу, не нашлось, потому что там она стоит как раз-таки в миллионах. Вот. Но знаете, в чем еще проблема? В кинотеатрах фильм был представлен, но, во-первых, не во всех. Не на правах рекламы скажу, что я в силу своего географического положения, где я живу, я хожу только в два кинотеатра. В «Эпицентр» и в «Луч». В «Эпицентре» его не было совсем, а в «Луче» он был в самое неудобное время из всех. То есть этот фильм немножечко был подавлен сначала «Шпионом», фильмом «Шпион», который выходил в самый прайм-тайм. То есть, грубо говоря, люди после работы, там, часиков 7 вечера, не могли отправиться на этот фильм, потому что он то в 2 часа дня, то в 11 утра. Я на него, собственно, поэтому и не попал. Более того, про период, который показывался этот фильм, один из самых кратких, что я помню вообще. Именно по количеству времени, которое фильму дается. Очень-очень мало он шел, и в итоге 15 тысяч долларов. Просто понимаете, в чем суть, друзья? Об этом фильме действительно, видимо, никто не знал, и никто на него не ходил, потому что самые такие несуразные комедии российские, там, в которых снимаются люди с ТНТ, и эти комедии клепаются буквально там за 1.5-2 месяца, они то собирают по 1.5 миллиона долларов. Ну да. А здесь... Здесь, я думаю, есть еще две проблемы. Одна проблема – это то, что долго и упорно воспитывали в людях, что кино является чисто развлекательным жанром, что туда нужно идти чисто отдохнуть, чисто посидеть, чисто пообниматься, чисто поржать. И когда, допустим, молодые люди видели какой-то такой, ну, достаточно серьезный синопсис, например, они видели афишу, то думали, нафиг про войну, что-то какие-то дети там напрягаться, там, в общем, да, явно не героический фильм-то, да. И он такой серьезный, мозги, мы не хотим напрягать мозги, и, соответственно, шли там на другие фильмы, более простые. Это одна проблема. А вторая проблема, мне кажется, мы публику разбаловали тем, что вот эти фильмы действительно приличные, но они очень быстро оказываются на телевизионных экранах, очень быстро оказываются на Первом канале. Наверное, и хорошо, я только приветствую это. Нет, там-то это их точно посмотрят, конечно, да. Конечно. Но с другой стороны, это отбивает желание в более взрослой части населения идти в кинотеатр, потому что они знают, что да ладно, ребята, через месяц этот фильм вот будет, вот, собственно, у нас на экране дома, в телевизоре, в тапочках я посмотрю, и так все будет хорошо. И всякая полупьяная молодежь мне не будет мешать. Но так думает взрослый человек. Проблема-то, видите, в чем? Давайте попробуем выйти на такой более серьезный разговор. У нас в стране бытует мнение, что кино у нас в России очень плохое. А как же ему быть хорошим, если денежки с просмотров собирают только невнятные комедии, соштопанные буквально за месяц? Понимаете, у этого фильма конкурентов-то было не очень много. Был только «Шпион», также там шел какой-то хоррор в этот период. Mm-hmm. В общем, по сути, «Мир юрского периода», что они сделали грамотно, он вышел чуть-чуть позже буквально. То есть вот за ту неделю, которую фильм шел до выхода «Мира юрского периода», можно было собрать нормальные деньги. Но почему-то не получилось. Народ у нас не идет, друзья. Ну, мне кажется, что пока мы с вами не начнем ходить на такие фильмы, то нам придется возмущаться, что у нас только плохие комедии снимаются. Мне кажется, там есть еще одна проблема внутри самого фильма. Я вот посмотрел, понял суть сюжета. И мне кажется, что авторы этого фильма, они разрывались между двумя, так сказать, такими совершенно не очень, вернее, сопоставимыми целями. Одна цель – это сделать фильм патриотический, то есть такой немножечко на жалость давящий, вот такой. Угу. А другая цель могла быть у них – это сделать фильм кассовый, то есть сделать фильм героический. Ну, собственно, там, не знаю, немножко подпустить вот здесь, фантастики, знаете, как там... Героическость и кассовость, мне кажется, они здесь не совсем совмещаются. Они не совмещаются совсем. Вернее, очень трудно совмещаются. Это вот по стиле рядового Райана. Это такой вот удивительный, кстати, случай, да, где талантливейший человек смог совместить героизм и, в общем, патриотизм. У нас, к сожалению, этого сделать не смогли. И когда они подумали, ну, сейчас волна патриотизма, то да сё, как-то надо вот, значит, наверное, всё-таки в сторону патриотизма пойти, чтобы потом нас не обвинили в том, что мы пытаемся на тематике Великой Отечественной войны, ну, сделать себе кассу. Вот об этом тоже можно подумать. Вот когда смотришь и думаешь о судьбе этого фильма. Ну, здесь, Бондарчук здесь, же умудрился здесь снять блокбастер про Сталинград. Какой? Это, ну, это блокбастер с очень неплохой, ну, графикой. Ну, и Севастополь на самом деле умудрились снять, поскольку молодежь туда шла. И... Ну, и он тоже, да, он более-менее оправдал себя. Ну, а они все-таки сделали его героическим в большей степени. А разве не должны быть такими фильмы о Второй мировой войне? Если вы хотите привлечь туда молодежь, если вы хотите собрать кассу, делайте героические фильмы. Может быть, даже в ущерб какой-то такой глубокой драматургии. Согласен. И в ущерб правдивости тоже может можно быть, делать, да, конечно. Потому что цель другая чуть-чуть. Как говорится, ну, если кино создает сказки, только делайте хорошие сказки, ничего против иметь не будем. Ну, мне кажется, что, друзья, я на этом фильме не был, Олег на нем тоже не был, причины мы озвучили, мы сейчас не нахваливаем этот фильм, не говорим, что он 100% отличный, а критика на Кинопоиске очень неплохая у этого фильма, говорят, что фильм достойный, посмотреть его можно, поэтому будет время, посмотрите, может быть, скачайте даже или купите диск и поддержите производителей. Но вот, Олег, я еще хотел о чем поговорить, есть такой кинокритик на просторах интернета, сейчас он самый популярный, Bad Comedian, и он вот... очень-очень сильно ругает наше кино за то, что Вторую мировую войну мы показываем не с точки зрения героизма, мы не стараемся показать наших солдат супергероями, как это делают за океаном. Мы все время начинаем говорить о том, что у нас везде были НКВД, везде были заградотряды, везде у нас воевали только зэки. Вот во всех фильмах у нас это. Ну, вы видели, например, Михалковский «Последний утомленный солнцем 2»? Я, честно говоря, вот я признаюсь здесь перед публикой, что я не очень люблю фильмы, последние фильмы вот этой тематики, и поэтому я стараюсь избегать их смотреть, чтобы, ну а вот... это почему? Потому что там показывается только грязная и негативная сторона войны, на мой взгляд. Не поэтому. На самом деле, я думаю, что есть... Это вот в каких-то фильмах, наверное, показывают, в каких-то их не очень показывают. Там другая проблема. Там проблема в том, что там достаточно примитивно отрабатываются шаблоны, которые были наработаны еще в советском кинематографе. Но если в советском кинематографе эти шаблоны только были придуманы, то есть они выглядели еще достаточно свежо. Вот, ну там, комиссар, брось меня, нет, я тебя не брошу, там, или ах ты гад, последняя граната фашистскому танку. Это шаблоны. Но когда они впервые показываются вот, на заре кинематографа, то воспринимаются как интересы. А когда вы их начинаете отрабатывать вот на современном уровне, то это уже становится так грустно, неинтересно и чувствуется вторичность. Я отлично из-за этого их не смотрю. Вот. Я немножко не согласен с этим критиком с точки зрения, что показывается обязательно какая-то негативная сторона. Там, безусловно, она показывается, но показывается героизм. Просто в традициях, опять же, но это уже не шаблон, а именно традиция вообще российской литературы, драматургии. Это всегда все-таки показать проблему с разной стороны. То есть вы, ну как вы интересно оправдываете этих ребят, которые русские... снимают эти Нет, фильмы. Мы русские люди. И любой человек, представь себе, допустим, вот ты образованный человек, естественно, мы закончили с тобой там филологические факультеты, мы с тобой сели писать сценарий. Если мы совсем за лепуху начнем писать, нам стыдно станет. Мы потом, ну елки-палки, мы же Достоевского читали, бедные люди, там Тургенева читали, Толстого. Надо как-то показать вот в конфликте. И вот у нас эти конфликты, вот они так выглядят. Но я просто сравниваю, например, с голливудскими фильмами о Второй мировой войне. Их было снято за последние 20 лет очень немного. И два из них стали суперхитами. Один стал суперхитом, а другой, ну... просто, мне кажется, хитом. Первый, естественно, «Спасти рядового Райана». И в этом фильме героизм американских солдат показывается сквозь все правды и неправды. Ну. Объективно, то есть они с удовольствием приукрашивают. Ну, а ярость? А ярость? Ты смотрел последний фильм «Ярость» с Брэдом Питтом? Да, и второй, это как раз-таки о нем, об этом фильме я хотел сказать. Ну, сами посудите, что в конце фильма показывается. Они на танке убили там порядка 300 солдат. Танк был подбит, у них не было ни снарядов, ничего. Вот героизм-то где. Перерывчик. Вам важно, чтобы музыка звучала? Приходите к нам! Комплексное оснащение баров, ресторанов и ночных клубов. Профессиональный звук и свет. А также все для диджеев. Музыкальный арсенал. Инструменты любого калибра. Красноярские по адресу. Улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Кинозал. В общем, заканчивая разговор о фильме «Единичка», я скажу свое мнение. Я думаю, что нужно нашему Министерству культуры, которое финансирует все эти фильмы, собраться с мыслями и сделать уже, собрать большую команду режиссеров, продюсеров, актеров и сделать один большой, дорогущий, миллионов так за 100 долларов фильм. Потянуть инвесторов, естественно. И сделать такой фильм о Второй мировой войне, который подведет черту на этой тематике в российском кино, ну хотя бы так лет на 5. А вот выдавать периодически «Севастополь», тут же через полгодика «Единичка», «А зори здесь тихие», зачем-то этот ремейк и так далее, это все несерьезно, это все каша. Нужно сделать большое кино. Я в это верю, что это получится. Единственное, что я боюсь на самом деле, что как только какая-нибудь государственная служба вроде Министерства культуры начинает собирать под большие деньги... компанию, то компания, соответственно, почему-то так подбирается, независимо от тендеров, там, конкурсов и прочего. Ну, вот своя компания подбирается, потом начинает пилить, и что-нибудь все равно получается такое, чего, в общем, всегда и получали. Ну, это, опять же, мое личное мнение. Но эту мнение, проблему можно решить, на мой взгляд. Опять если же найти она... инвестора, который будет переживать за свои вложенные миллионы и контролировать эти распилы, то я думаю, что может все получиться. Я крамольную мысль последнюю, позвольте, скажу. Может быть, нам хороший сценарий написать, такой хороший сценарий, наших актеров взять и их отправить в Голливуд, и пусть они там снимут нормальный фильм, там точно пилить деньги никто не будет. Вот, на русском языке, с нашими актерами, под наш сценарий, даже, может, с нашим режиссером каким-нибудь качественным. Но чтобы вся производственная база была голливудская. Идея интересная. И классный, я уверен. Пусть те же деньги и заплатят только туда. И будет классный фильм. Вот тогда я уверен, что будет фильм классный. Но, опять же, это моя такая крамольная мысль. Прошу меня валенками за нее не кидать. Ну и третий фильм, о котором мы хотели поговорить, фильм «Шпион». Его вы еще можете увидеть, это фильм очень успешный, поэтому период его показа был, по-моему, продлен, насколько я понял. Фильм смешной, фильм с очень хорошими актерами. Что выгодно отличает этот фильм, например, от «Парка Юрского» периода, что здесь подобрали очень и очень сильный актерский состав. В «Мире Юрского периода» мы не видим почти ни одной звезды, только две восходящих звезды, и все. Здесь уже конкретно звезды. Джуд Лоу, Джейсон Стэтхэм и замечательная актриса комедийная, которая совсем недавно вот вышла на такие серьезные фильмы, зовут ее Мелисса Маккарти. Она сейчас просто на пике, и она сейчас просто шедеврально смешно играет самых разных героев. Там очень классный сюжет, два слова. Там толстушка такая, она да. Какой-то непонятный, в общем, клерком работает в ЦРУ, вот, и ее вдруг отправляют на большое, важное, серьезное задание в качестве шпиона. Она, естественно, к этому не готова, но, тем не менее, изо всех сил старается быть настоящим шпионом, таким же, как Джеймс Бонд, ну и отсюда все эти нелепости происходят, которые должны были произойти. Действительно, даже судя по трейлеру, это смешно, правда. Да, друзья, поэтому, если успеваете сходить, а вы успеваете, то сходите, ну а если нет, то на DVD этот фильм можно будет скоро приобрести, рекомендуем. Знаете, бывает часто вечером, что не знаешь, что включить, вот этот фильм как раз-таки для такой ситуации. Смотреть обязательно. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Ну, уже многие догадались, наверное, о чем мы собираемся дальше говорить. Да, друзья, прямо сейчас мы поговорим о творчестве Квентина Тарантино. Уникальный режиссер, один из моих любимых, да что ж тут, моих любимых или чьих-то любимых, просто один из лучших режиссеров, наверное, в истории кинематографа, и сейчас он на пике своей карьеры, я думаю, что еще не один шедевр он выдаст в ближайшие 20 лет. Будем желать, чтобы у него все получилось. Я хочу рассказать о нем вкратце. Я эту информацию давно уже знаю, просто она уникальная, и вот именно, мне кажется, в этой информации об этом режиссере кроется суть его таланта. Во-первых, корни. Мама у него ирландка с индейским происхождением племени Чероки. Понимаете, ирландка, еще и то есть у нее кровь, у нее в корнях ирландцы и индейцы. Папа американец итальянского происхождения. Представляете, сколько крови в нем намешано? А как правило, что уже и учеными было неоднократно сказано, что объективно, когда смешение кровей такое происходит, то рождается в чем-то уникальный человек. Ну, тот же Киану Ривз, например, да? Да, то есть, но при этом, Квентин Тарантино на этой своей уникальности, данной ему природы, не остановился и влюбился в кино с раннего детства. В раннем детстве он посмотрел очень много фильмов жестких, взрослых, которые даже сейчас рекомендуются там людям старше 18 лет. Потом бросил школу в 15 лет и отправился работать в кинотеатр, в котором крутили фильмы для взрослых. Ну, он правильную дорогу избрал, это однозначно. При этом, чтобы стать взрослым, нужно смотреть фильмы для взрослых, друзья мои. Но это при этом... Вот посмотрите на Тарантино, он правильно сделал. Но вот при этом он говорил о том, что я работал в этом кинотеатре не для того, чтобы смотреть эти фильмы, они ему не нравились, это казалось ему дешевым и ненастоящим кино. Вот. После чего он отправился работать в кинопрокат. И в кинопрокате он пересмотрел, наверное, все, что можно было пересмотреть, и очень многое он почерпнул. Есть в интернете, например, ролики о том, как делает Тарантино кино, и у него одни и те же ходы и приемы, которые были изобретены режиссерами ранее, он их довел до уровня просто до такого и смакует их в каждом фильме. То есть очень многому он научился, работая в кинопрокате. Я о чем хочу сказать, что он человек, насколько с детства хотел заниматься конкретным делом, а именно работать в кинематографе. С детства хотел, с детства учился, совершенствовался, записывал все, что ему интересно и понравилось, в блокнотик. И в итоге мы видим прекрасного режиссера, который сейчас выдает фильмы очень интересные и уникальные. Ну, подобного ничего никто не снимает все-таки, на мой взгляд. Да, в общем, если вы действительно талантливый человек, и потом вдруг решили заняться с детства именно тем, в чем ваш талант проявляется, то есть как-то угадали себе это внутри, то, безусловно, вы этим и займетесь, и добьетесь больших успехов. Главное угадать. Олег, а вот у тебя какой фильм любимый у Тарантино? Трудно сказать, если честно, вот сразу какой любимый фильм. Конечно, наверное, «Криминальное чтиво», «Pulp Fiction». Это, пожалуй, вот один из самых таких фильмов ярких, которые я готов пересматривать всегда. А другой фильм, если я, правда, ничего не путаю, «Четыре комнаты», я надеюсь. Я не смотрел такой фильм. Да, ты не смотрел «Четыре комнаты»? Я не все его фильмы видел. Вот, но это очень тоже такой... Он близкий, на самом деле, он также новельно... собственно, снят такими новеллами, mm-hmm. которые взаимосвязаны между собой. Вот. Ну и, пожалуй, что еще сразу можно вспомнить, что, конечно, однозначно... А, ну и Kill Bill. Ну, это просто, конечно, это просто вот... это шедевр. Шедевр во всех отношениях абсолютно, да. Но, на мой взгляд... Все-таки венцом творения является его последний фильм «Джанго освобожденный». Я также видел вот и «Криминальное чтиво», и «Убить Билла», и затем «Бесславные ублюдки». Фильм очень уникальный. Но мне больше всего нравится «Джанго освобожденный», потому что, вы знаете, с чем у простого кинозрителя, кинолюбителя ассоциируется Тарантино? С большим количеством жестокости. И все-таки Тарантино, он, к нему применяется термин, он эстетизирует жестокость на экране. То есть он делает из ее что-то такое красивое, что можно смотреть. Но вот в фильме «Джанго освобожденный» это было сведено к тому необходимому, не минимуму даже, а к золотой середине. И вот мне хватило этого, чтобы фильм был и в меру жестким, чтобы заставлял вот так вот трепетать, что сейчас произойдет, если кто-то погибнет и так далее. Но вот, например, «Убить Билла» я считаю уж слишком направленным на сплошную резню. Я думаю, может быть, он просто повзрослел, на мой взгляд. А может быть, выплеснул всю свою вот эту негативную энергетику, подцепленную им еще в детстве с просмотром всех жестких фильмов. Да, я с тобой согласен с точки зрения, что вот максимально эстетизировано убийство именно как раз в «Убить Билла». Там просто много другого чего, но вот именно эстетика вот такая, показать убийство красиво. Угу. Красиво, опять же, как это можно, конечно, если это можно вот так это сказать. Это уникальная, да. Уникальная вещь. Вот, они немножко, конечно, разные слова. Красивое убийство, это ну, действительно это такой какой-то оксюморон. Но тем не менее, вот, вот эстетично это сделать, то в «Убить Билла» он добился, да, по-моему, вершины. Здесь все немножко глубже заложено. Ну, я чуть позже об этом скажу, с твоего позволения. Хорошо. В общем, друзья, если вы не смотрели некоторые из фильмов Квентина Тарантино, то попробуем заманить вас на просмотр где-нибудь дома вечерком этих фильмов. Во-первых, тем, что в них нелинейное построение сюжета, друзья. Смотреть такой фильм интересней. Если вам надоело смотреть линейные фильмы, и вы уже предугадываете каждый раз, что же будет в конце, в середине, и все ходы и повороты сюжета вам уже надоели, то если вы посмотрите фильмы Тарантино, то вы там вот этих повторов не найдете. Они не вторичны в этом плане. Во-вторых, это, собственно, вот эта вот эстетизация насилия. Она все-таки, ну, при детях смотреть не рекомендую ничего, кроме «Джанго освобожденный», хотя и «Джанго освобожденный» в конце там очень близкая к «Убить Билла» сцена по наличию крови, причем кровь он там сделал такую, она прям аж саранжева такая, какая-то неправдоподобная такая, она специально неправдоподобная, реками, да. Реками. В общем, вот, и главное, что я ценю в этих фильмах, это диалоги. Только Квентин Тарантино и больше никто может заставить зрителя смотреть 5-7 минут разговоров, разговоров и еще раз разговоров, дополненных шикарными деталями, шикарными пейзажами, шикарными картинками и ситуациями. Наверное, самым ярким в плане диалогов, если вы хотите понять, что же такое диалоги от Квентина Тарантино, это фильм «Бесславные ублюдки». Там он это довел просто до максимума. Вот лучше, чем там, мне кажется, сделать сложно. Все-таки в «Джанго» он от диалогов уже отошел, он стал больше... Это был уже вестерн. Приключения, постоянно какая-то движуха, стрельба и так далее. То есть ждем следующих фильмов. Мне очень хочется увидеть продолжение «Убить Билла». Оно намечено на 2016 год, но, насколько знаю, съемки еще не назначены даже. А вот я теперь позволю, я немножко там свое рассуждение тоже вставлю в наш разговор. Я постараюсь как можно... Короче, хотя это сложно на самом деле говорить о творчестве Тарантино коротко и как можно более понятно постараюсь выразить свои мысли. Основное ядро, что ли, основной творческий принцип Тарантино – это сочетание абсурда и реальности. Вот это все, что вот этими двумя словами, сочетание абсурда и реальности, можно дальше раскрывать любой его фильм. Он делает это по-разному. Он делает это при помощи диалогов. Он это делает при помощи как раз эстетизации насилия. Он делает это при помощи вот этих вот реминисценций многочисленных, ну, как бы пародии на жанры. Он делает это при помощи всевозможных вот этих знаменитых своих музыкальных вставок. То есть он делает всегда, пытается найти грань, где... наша вполне нормальная реальная жизнь, вот, она вдруг начинает выглядеть совершенно абсурдной. Это то, что в драматургии там Ионеску делали, вот, он внес это в кинематограф. Я не думаю, конечно, что он первый человек, который этим пытался заниматься, это как раз эстетика 20 века, второй половины 20 века. Но он, пожалуй, единственный или первый, во всяком случае, кто смог получить от этого настоящий эффект. То же самое, по тому же самому принципу, кстати, работает и Родригес, и мы это замечаем. А они друзья же, они друзья, у них один и тот же эстетический принцип работы. Я думаю, что они вечерком собираются и обмениваются идеями, дополняют друг друга. Они очень понимают друг друга. Как получилось, что он смог это сделать? Скорее всего, потому что он смотрит на вот это столкновение абсурдного, то есть то, чего быть не может, с тем, что есть на самом деле, он вдруг посмотрел на это с иронией. Ирония присутствует в каждом его фильме. Как только ирония исчезает, сразу вот это как бы сочетание распадается. И я сейчас просто приведу сразу несколько примеров. Вот мы очень любим диалоги. Я согласен, вот эти длинные диалоги. Я очень люблю диалог из Pulp Fiction, когда два гангстера идут на убийство и рассуждают о том, является ли сексуальным актом массаж пяток или нет. Ведь это же абсурд. И с самого начала это абсурд. Сама тема абсурдна. Она абсурдна именно в связи с тем, что почему два убийцы долго идут рассуждать. И вот это держит нас в напряжении. При этом мы понимаем, что автор стебается. Но в то же время вот это позволяет вот этот стёб и нам как бы со стёбом, с легким смотреть на вот это действие. Далее, скажем, я сейчас первый, на взгляд, первые как говорится, мысли, которые мне приходят, первые же сцены, чтобы проиллюстрировать свою мысль. Сцена резни в японском ресторане. Да, где она убивает. Из Kill Bill, такая самая, значит, суровая сцена. Вы вспомните, во-первых, с чего она начинается. Там босоногие девки совершенно дикого вида играют совершенно какой-то зажигательный рок-н-ролл. Это уже смешно. Вот с самого начала это смешно, понимаете, босоногие японские какие-то жуткие девки играют вот такой нормальный рок-н-ролл. Это уже абсурд. И дальше все идет по нарастающей, потому что головы летят во все стороны. Это абсурдно. При этом вот эти все молодые люди японские, так сказать, как они там, якудзы или кто они, вот эти гангстеры, они все очень красиво и аккуратно одеты, обратите внимание. А чтобы кровь на их рубашках выглядела лучше. Да, и это делается не потому, что это эстетично, а это делается эстетично для того, чтобы показать абсурдность, что этого в принципе быть не может. Вот просто не может быть, но я же это вам показываю, ха-ха-ха, вот прикол. Потом вот эта девочка, которая потом машет, я просто всю сцену рассказываю, она потом машет вот этой страшной гирей, но выглядит-то она как героиня аниме. Угу. Вот, То есть героиня аниме берет цепь и начинает злоб... То есть, представляешь, вот какая-то девочка там в матросочке вдруг стала злобной гарпией, убивающей всех. Собственно, приемы из аниме и взятые. Там аниме же на этом устроится. Совершенно верно. Они все красивые героини. Совершенно... Там, но в итоге... но он все переворачивает. Вот. Это дальше. И заканчивается, если вы помните, сцена совершенно гениальным ходом, когда вот эти две, значит, главные героини Ума Турман и вот эта Ли, по-моему, у нее фамилия, я не помню, китайская актриса китайского происхождения, они сражаются на мечах в японском дворике, усыпанном снегом. Дело в том, что это пошло. Это пошло до невероятия. То есть, почему? Это пошло потому, что, как бы тебе это сказать, вот как, что такое пошлость на самом деле? Это то, что первое приходит тебе в голову. Так. Вот имеется именно в этом смысле пошлость. Не в смысле пошлость там обнажения чего-то. Я понял, да, это, я а понял. Именно пошлость это потому, что это первое, что тебе приходит в голову. Японцы, падающий снег, сакура тут же цветущая, значит, какой-то маленький дворик. Понимаешь, если бы режиссер хотел показать правду жизни, он бы, конечно, что-нибудь другое придумал, он бы показал, что героини сражаются на каком-нибудь там... Он просто атмосферу эту привносит, японскости вот эту вот. Это примерно как то же самое. Представь себе, теперь перенесем эту, вот это сражение на русскую почву. Представим, что это вот русские, одна из них русская героиня. Дерутся балалайками, ходят мимо медведей. Да. Ну, то есть самые простые клише. Они будут, не знаю, возле избушки обязательно с курьими ножками. Да. Вот это то же самое. То есть возьму самое пошлое, что только может быть. И это возведено в ранг очень красивой эстетики. И чем красивее, тем пошлее. И чем пошлее, тем, соответственно, опять же, красивее, и вот эта вот вся вот эта жалость, понимаешь, и вот эта кровь, которая потом летит. Вот я еще раз говорю, это все один большой гигантский стёб. Вот он смеется буквально над всеми, над клише, над нами, над актрисами, над национальными традициями, он над всем смеется. И я хочу сказать, что, я уже заканчиваю, друзья мои, один из самых, пожалуй, на мой взгляд, не очень удачных фильмов, вот, тем не менее, я считаю, это как раз «Бесславные ублюдки». Почему? Объясню. Потому что здесь, вот как раз, мне кажется, Тарантино немножко заигрался. Он переборщил, но да, мне кажется, он это сделал специально. Может быть, но, тем не менее, может быть, он специально это сделал, но у меня возникло вот это ощущение потери, вот, вот этой вот органичности, состыковки реального с нереальным. Там, во-первых, реально только война, да, которая была. Да, это альтернативная реальность. Все остальное там нереально. Он то просто есть, играет с историей, это он все, тоже очень любит делать. Понятно, но дело в том, что, понимаешь, в чем дело, поскольку вот этой стыковки не получилось прежде всего, потому что ирония пропала. Может быть, от того, что война не воспринимается нами как объект для, собственно говоря, ну, такой шуток. Вот. И вот всякое абсурдное действие на фоне войны, вот если честно, во всяком случае для меня, я не почувствовал, что это вот над этим можно смеяться, над этим можно шутить. И вот это ощущение наигранности в результате, то есть вся наигранность, она и вылезла. И честно говоря, вот у меня было такое ощущение, это опять же может быть мое субъективное, но на мой взгляд здесь он немножко не те темы взял. Но у всякого режиссера бывает некий предел. Вот он шутил до Второй мировой войны, потом он стал шутить по более нормальным поводам, по которым можно шутить. Хотя тоже есть один очень важный нюанс, связанный с тем же Джанго. Там ведь есть помимо элемента вестерна, элемент, так сказать, осуждения рабства. Что более того, там говорится же о том, что когда-нибудь появится нигер, да, цитируя который, а это аллегория на вполне реальные вещи, на вполне реального человека, который есть, на мой взгляд. И это, если честно говоря, меня тоже слегка напрягло, потому что это вот какая-то такая тема, слишком двусмысленная для иронии, для стёба. И поэтому мне очень понравились батальные сцены, мне понравилась игра актеров, я в восторге от музыкального сопровождения вот этих всех перепевов замечательных из итальянских спагетти-вестернов. Но, честно говоря, фильм меня не зацепил. Именно потому, что вот немножко как-то вот абсурд не очень сочетается вот хорошо, с такой слишком суровой темой. Хорошо, что вы не ходили на парк юрского периода, потому что вы вообще были в бешенстве от этого фильма, если вас не зацепил жанр. Ну ладно, извини, конечно, Артем, что я, может быть, свою точку зрения в данном случае высказал. Она не является там критической или самой важной. Но я бы хотел, чтобы люди посмотрели именно вот с этой точки зрения. И тогда, мне кажется, какие-то вещи, какие-то красочки для вас заиграют особенно. То есть будет понятно, например, почему в «Килл Билле» возникают, так сказать, комиксы. Вот почему они там возникают? А именно поэтому. Потому что он вот абсурдирует все до крайности. И на фоне вот этих жестоких романсов это играет на 100%. Великолепно просто. Ну вот как-то так. Ну еще один аргумент, друзья. Если вы очень любите крутую музыку по-настоящему, а крутые хиты, их не так просто найти. Если вы любите музыку, включайте фильмы Тарантино или же просто ищите музыку из этих фильмов, потому что он выбирает музыку великолепную. Здесь, кстати говоря, все, наверное, заключается в том, что отец его был музыкантом, а отчим тоже музыкантом. Вот такая вот интересная ситуация. Смотрите фильмы Тарантино, друзья, мы вам очень рекомендуем. Свежий попкорн. Ну и завершение нашей программы. Времени у нас осталось, боюсь, да, мы прям приходится уже комкать. Ну, все-таки сценарий. Это Тарантино. Давайте кратко поговорим о том, что мы рекомендуем вам посмотреть, друзья, в ближайшие две недели. Во-первых, еще раз напоминаем, что 25 июня в прокате появится фильм «Третий лишний 2». О нем мы будем подробно обязательно говорить в следующей нашей программе. Поэтому приглашаем вас его посмотреть, а потом вместе с нами пообсуждать. Ну, а также из интересных фильмов в ближайшие две недели, во-первых, очередной хоррор под названием «Оно» для любителей хорроров, собственно. Для любителей классических американских боевиков фильм «Ганмен» с Шоном Пеном в главной роли. И для любителей анимации, для детей, но и для взрослых, фильм «Головоломка». Это мультипликационный фильм. И вот на нем мы вам предлагаем заострить внимание особенно, потому что о нем тоже будем говорить в следующей программе, скорее всего. Прошу прощения, обязательно будем говорить, потому что я действительно посмотрел трейлер. Я вам должен, друзья, сказать, я 2 минуты смотрел трейлер, и я 2 минуты смеялся. Аналогично. Шикарно. Обязательно говорить нужно. Главное, чтобы не все шутки смешные были показаны в трейлере, но учитывая, насколько там крутая тема, друзья, мы даже не будем больше рассказывать, гляньте трейлер, я думаю, что шуток там в фильме очень-очень много. Рекомендуем посмотреть эту комедию, а также... «Ганмен», наверное, будем обсуждать. «Ганмен» точно. Неплох, неплох, кстати. Да, кстати, тоже, же, судя по трейлеру. Но это классический боевик, американцы умеют делать. Шон Пен, он хорош. Да, знаешь, он великолепен такой, вообще. Он вот прямо какой вот есть Шон Пен, он такой там и есть. Ну, естественно, еще раз повторюсь, «Третий лишний 2» для любителей юмора и боевиков. Ближайшие 2 недели – это лучшее время этого лета, друзья. Ну что, наверное, мы будем уже прощаться тогда. Артём. Я думаю, что да, вот об этих фильмах поговорим в следующий раз. Также, вполне вероятно, в следующем нашем выпуске мы поговорим о каком-нибудь из эпохальных сериалов в рубрике «Смотреть обязательно». В общем, увидимся и услышимся, наверное, если. Увидимся все-таки. И услышимся. Ну, а, как говорится, на закуску, на титры, как обычно, должна идти какая-нибудь титровая музыка. Ну, и вот поставим наш «Мир юрского периода». Оправдаемся перед Спилбергом за нашу критику, все-таки включим его трек. Давай. Музыка хорошая. Кинозал.